Всемирный совет мира недавно в своем заявлении осудил резолюцию Совета безопасности ООН о применении санкций против Кхандер. В заявлении подчеркивается, что корейский народ имеет право сам решать свою судьбу и свое будущее.